Глава 10. Евгений Грищук выглядит монументально. Глыба, скала. Даже у себя дома на чаепитии он сидит так, словно готов в любую минуту встать на трибуну и толкнуть речь, посвященную открытию одной из своих скульптур. От него так и веет неприступностью мэтра. В своем будущем мне даже приходилось с ним встречаться. К тому времени он немного ссутулился и усох, приобрел пенсионерскую улыбчивость и суетливость. Грищук охотно звал в гости и угощал чаем крокоде. Всем, кто приходил, рассказывал о годах своего величия и славы. Что случилось с его супругой и дочерью в том будущем, я не знал. Жил он в ту пору один. А сейчас Грищук на пике своей известности. Он лепит металлургов, хлеборобов, красноармейцев, танкистов, авиаторов и тружеников тыла. Площади и скверы Белоколодецка заполняет его детище, рубленые, лишенные детали, угрюмые, словно големы. В быту скульптор, очевидно, также непрост. С самого момента нашего знакомства он не произнес ни слова, наградив меня только сдержанным кивком. Зато его супруга говорит за двоих. Находясь в положении женщины, которой не надо заботиться о хлебе насущном, она тратит большую часть своей кипучей энергии на то, чтобы досадить мужу. Делается это, видимо, со скуки. Таким образом, она, словно недолюбленный ребенок, хочет привлечь внимание Грищука, который смотрит на свою семью с высокомерной снисходительностью. Сегодняшний ужин оказывается одним из удачных экспромтов, и она очень довольна собой. «Альберт, так в каком районе вы проживаете?» — невинно интересуется она. «Мам, он же говорил», — сердится Кэт. «А я забыла?» — Мария Дмитриевна хихикает, словно удачно пошутила. Кэт закатывает глаза. Детям в таких случаях особенно стыдно за своих родителей. «В Березовском», — терпеливо отвечаю, — «это на границе с Орловской областью». «Надо же!» — всплескивает руками Мария Дмитриевна. «И у вас там даже районная газета есть?» «Мам, они во всех районах есть». «А ты не влезай, я у Альберта спрашиваю». «Вперед называется», — отвечаю. «Очень интересное. Привезти в следующий раз». «Колбасная фабрика там у них». Грищук демонстрирует знания местной географии, сгребая со стола бутерброд со Останкинской. «Известная, орденоносная». Торт к чаю я покупать не стал, несмотря на настойчивые советы Кэт. Вместо этого запасся стратегическим ресурсом, двумя палками березовской региональной гордости полукопченой колбасы. Лиходеева старшая постаралась. Объяснил, что для нужных людей. Она и расстаралась. «Фу», — говорит Мария Дмитриевна, — «какое мещанство. Я мальчика о его устремлениях расспрашиваю, а тебе лишь бы о жратве говорить». Грищук замолкает и снова бронзовеет, пожалев, что открыл рот. «И какие у тебя жизненные планы?» — спрашивает мама Кэт. В голове сам собой всплывает монолог из фильма «Курьер» перестроечных времен. Там герой говорит в подобной ситуации. «В моих планах соблазнить вашу дочь, жениться на ней, и, можно сказать, жизнь удалась, дело в шляпе». Когда-то та ситуация казалась мне фарсом, а сейчас слова прямо на язык лезут. Уж больно много в Марии Дмитриевне Силантьевой самодовольства. Интерьер гостиной демонстрирует достаток, причем не скрываемый, а наоборот, всячески выставляемый на показ. Югославская или польская стенка ломится от хрусталя. На полу паркет, на одной стене пестрый ковер, на другой полке забитый полными собраниями сочинений. Дюма, Вальтер Скотт, Майн Рид. Невероятные ценности роскоши выставлены аккуратно по цветам. В углу черное пианино, прикрытое салфеточками. Инструмент мучения Кэт в детстве не иначе. Над ним портреты Хемингуэя в неизменном свитере и Высоцкого с гитарой. Признак интеллигентности и даже вольнодумства. В воздухе висит сладковатый дорогой запах трубочного табака. Скульптор наверняка коллекционирует или трубки, или зажигалки, или еще какую-нибудь хрень. Он относится к той категории людей, которые могут открыто демонстрировать свое богатство, не прятаться, не бояться прихода АБХСС, прикормленные у власти и искренне верящие в собственный талант. Плохо только, что деньги не на что тратить. От этого алкоголизм советской богемы и прочая распущенность, а вовсе не потому, что ее свободу кто-то душил. У тех, кого душили, ковров и хрусталя не имелось. Фотограф я, искренне улыбаюсь. По этой стезе и планирую развиваться. «А разве это профессия?» — удивляется Мария Дмитриевна. «Может быть, просто хобби?» «Если мне за это платят деньги, то это профессия», — мягко ухожу от ответа. «Не мужская какая-то», — подначивает она. «Настоящие мужчины приносят этому миру видимую пользу. Варят сталь, строят дома, прокладывают магистрали». У Грищука чуть заметно начинает дергаться уголок левого глаза. «Осеменяют коров», — подсказываю. «Что?» — Мария Дмитриевна выныривает из своих мечтаний о настоящих мужиках в грубую реальность. «У нас в Березове животноводческий техникум есть, — говорю. Там на осеменителей учат, только парней берут. Значит, это работа для настоящих мужчин». Заслуженный скульптор, фыркая, давится чаем. Супруга кидает на него косой недовольный взгляд и тут же растягивает губы в улыбке. «Кате нравятся творческие парни», — без всякой связи с предыдущей темой сообщает Мария Дмитриевна. «То у нее музыкант, то фотограф. Следующий, наверное, танцором будет». «Мама!» — не выдерживает Кэт. «А что?» — недоумевает Мария Дмитриевна. «Я знаю, что Альберт с Женей уже познакомились». И даже пообщались довольно плотно. Должна же я предупредить мальчика о перспективах. Звонок в прихожей выдает птичью трель. Силантьева торжествующе встает из-за стола и идет в прихожую. «Разве мы ждем кого-то еще?» — удивляется Кэт. Грищук пожимает плечами. Он вдруг склоняется ко мне через стол, едва не свалив свою чашку, и предлагает. «Коньяк будешь?» «Буду. От такого не отказываются. Это как трубка мира». Как мы с тобой одной крови, как тайное рукопожатие. Крепко допекла этого матерого человечищу женщина, которая при замужестве не стала брать его фамилию. Скульптор наливает десятилетний двин в круглые бокалы. Золотистый напиток оставляет на них маслянистые потеки, благородный аромат ударяет в нос. В прихожей Мария Дмитриевна с кем-то здоровается, слышен ее смех, звонкий, но чуть надтреснутый. «За искусство!» — провозглашает Грищук. Он опрокидывает в себя коньяк, словно водку. Я, как полагается вежливому молодому человеку, делаю то же самое в несколько глотков. На пороге появляется Силантьева, и ее лицо светится лукавством. «Посмотрите, кого я вам привела!» — говорит ее взгляд. За ее спиной я вижу физиономию Игнатова. Кажется, он изумлен не меньше меня. «Владя, ты ведь знаком с Альбертом?» — не то утверждает, не то спрашивает Мария Дмитриевна. «Не просто знаком, — заявляю неожиданно даже для самого себя, — товарищ Игнатов для меня, как второй отец, дал мне, можно сказать, путевку в жизнь». «Коньяк вас превращает в бунтаря. Поаккуратнее надо впредь с алкоголем. Организм молодой реагирует бурно». «Владюша, а почему я не знаю про твоего названного сыночка?» Звучит женский голос. Его вполне можно назвать бархатным. Низкий, вкрадчивый, заставляющий вибрировать что-то внутри. Хочется увидеть его хозяйку как можно скорее. Следом за Владленом Игнатовым в гостиной появляется невысокая красивая брюнетка, немного кукольной внешности. Такой вид бывает у не слишком талантливых актрис, которые склонны переигрывать и на сцене, и в жизни. «Влад, Нюсь, присаживайтесь». Грищук вносит свою лепту в гостеприимство. «А мы тут...» «Пьете», — припечатывает Силантьева. «Здравствуй, Альберт», — говорит Игнатов. «Какого хрена ты здесь делаешь?» В то же время вопит его взгляд. «Жена?» «Вспоминаю нашу потасовку с Джоном. Светлана Сергеевна задумала какой-то невероятный пирог», — сказал тогда Игнатов. «Может быть, он, конечно, про маму говорил или про тещу, но что-то сомневаюсь, чтобы при его положении пришлось делить жилплощадь с родителями. Да и сама интонация подсказывала, что речь о жене. Я, по крайней мере, именно так и подумал тогда». Светлана до Нюси не сокращается ну никаким образом. Впрочем, пришедшие рассаживаются на прямо противоположные стороны стола, словно они появились не вместе, а просто столкнулись у подъезда. «Может и такое быть, просто совпадение». «Какое редкое имя», — заявляет женщина, которую звали Нюся. «Кто же тебя так назвал?» «Родители, вероятно», — пожимая плечами на этот странный вопрос. «Какая прелесть», — умиляется Нюся. «Альберт из Березова», — сообщает Мария Дмитриевна с таким видом, словно это потрясающая новость. «Он там живет и работает». Она выставляет на стол большой торт «Прага», принесенный гостями. «Правда?» — Нюся впечатлена. «И как там Сережа поживает?» Вопросом она срубает меня наповал. Это как у приехавшего из Москвы интересоваться, не знает ли он там Витька Косова или Толика Шаповалова. У нас, конечно, городок сильно меньше, но Сереж хватает. «Ой, я вас не представила», — радуется Силантьева. «Это Альберт, новый друг нашей Катеньки». Она с нажимом выделяет слово «новый». «А это Анна Юрьевна Молчанова». «Машенька, ну зачем так официально? Морщится та, достаточно просто Анна». «Так как там дела у моего Сережи?» Едва ли фотограф из районки осведомлен о делах первого секретаря райкома, заявляет Игнатов. «Почему же, говорю, Сергея Владимировича в районе очень уважают. Это ведь вы ему галстуки подбирали», — озаряет меня догадка. «Да», — расцветает Нюся, — «как ты понял?» «Мне показалось, что он человек больше практического склада ума, говорю, а тут чувствуется очень тонкий художественный вкус». «Вот». Нюся Молчанова торжествуя поднимает палец. «Запомните мои слова. У этого молодого человека большое будущее. Держись за него, Катенька, уведут». Она победно смотрит на Марию Дмитриевну, словно возвращая ей шпильку. Годы не меняют богему. Клубок друзей. Все стараются друг друга либо укусить из-под тишка, либо задушить в объятиях. Мгновенно сообразив, что Силантьева не рада дружбе дочки с парнем из ниоткуда, Нюся принимается меня нахваливать исключительно, чтобы тупо злить. Меня они воспринимают как человека случайного, временного, тем более какого-то недоросля. Присутствие зрителя только добавляет остроты привычным приятельским пикировкам. «Я фотограф, — говорю, — это профессиональное, разбираться в людях». «Ой, как интересно, — умиляется Нюся, — ты такой серьезный. Хотела бы я посмотреть твои работы». «Нет, ничего проще, — отвечаю, — они у меня с собой». «Конечно, с собой. Чего бы ради я стал сюда приезжать? Колбасой вас кормить, что ли?» «Ой, я здесь Катя», — радуется Молчанова. «Машунь, посмотри, как она здесь хорошо получилась». Силантьева смотрит на фото дочери, недовольно поджав губы. «В ней я вижу странную ревность, которая иногда просыпается у матерей к дочкам. В них они видят самих себя только моложе и красивее. За показной заботой такие матери скрывают свою неосознанную зависть». «Интересная композиция», — замечает Грищук. «Очень выразительная». Он показывает фото со шлюпкой и чайками. «Это Катя снимала, — говорю. Я только немного с настройками помог». Чувствую, как под столом мою ладонь находит рука Кэт и с благодарностью сжимает. Грищуку вдруг становится неловко, словно он сказал глупость. Супруга еще выше вздергивает подбородок. Догадываюсь, что идея не поощрять увлечение Кэт живописью исходит вовсе не от отца. «А эту девушку я, кажется, где-то видел», — говорит он, чтобы уйти от темы. «Это моя одноклассница бывшая», — широко улыбаюсь. «Может быть, вам товарищ Игнатов их показывал? Их ему из района отправляли, чтобы составить мнение. Благодаря этому меня в районку взяли». «Вряд ли», — хмурится Грищук. «Я ведь скульптор, а не фотограф. Владлен, ты ведь мне ничего не показывал. Вдруг я запамятовал?» «Нет», — морщится Игнатов, — «не показывал. Да и нет в них ничего особенного. Обычная работа начинающего фотографа. Есть потенциал, но не более». «А кому показывали, если не секрет?» — спрашиваю. «Вы мне одного фотографа рекомендовали. Орловича. Может быть, ему?» «Евгений Петрович», — обращаюсь к Грищуку. «Может, вы случайно у Орловича мои снимки видели?» «Да я бы не сказал, что мы с ним близко общаемся», — погружается в размышления Грищук. «Неужели Грищуку действительно попадался на глаза журнал с Литкиным фото на обложке? По идее, в белоколодецком Бомонде такая новость должна разлететься быстро. Престижно, всесоюзный уровень. Я нарочно не кладу в пачку фотографии с Лиходеевой на пристани. Это было бы прямое обвинение. Мне хочется посеять сомнения в тех, кто знает Орловича, а заодно найти людей, которые с радостью подложат коллеге жирную свинью. Поэтому Грищук увидел фото за столом с книжкой, на прогулке и в огороде. Достаточно, чтобы закрепиться в памяти. Теперь, если кто-то покажет ему обложку советского фото, скульптор очень удивится. Конечно, одним визитом и одним разговором погоды не сделаешь, но я уже вхож в дом, пил с его хозяином коньяк. Кто помешает мне попросить у него совета в щекотливой ситуации? Все было бы намного проще, не притащи сюда Силантьева этого Владлена с его вечно тоскливой физиономией. Теперь, если я напрямую обвинил бы Орловича, Игнатов также прямо встал бы на его защиту. Кому поверит Грищук? Старому знакомому или провинциальному фотографу, которого видят впервые в жизни, пускай того даже привела в дом дочка, если последнее обстоятельство не является отягчающим? «Пойдем-ка покурим, Альберт», — говорит Игнатов, вставая с места. «Маша, ты не против, если мы на балкон выйдем?» «Я не курю», — отвечаю. «Брось стесняться, тут все свои», — заявляет Игнатов. «Пошли, проветримся». Кэт собирается выйти с нами, но Игнатов осаживает ее одним взглядом, мол, мужской разговор предстоит, и та остается. Семейство Кэт живет на 12-м этаже одной из новостроек. В ту пору это кажется немыслимой роскошью. С широкой лоджией город виден как на ладони. Все остальные дома рассыпаны снизу, как игрушечные кубики. Между ними зелеными линиями расчерчены улицы. Город, который не знал ни уплотнения, ни реновации, ни точечной застройки. «Какого хрена ты творишь?» Игнатов разворачивается ко мне. «Тебе не ясно было сказано сидеть на заднице ровно? Права решил качать? Ты не забывай, кто ты и где находишься. И что я могу тебя на одну руку положить?» Он демонстративно раскрывает ладонь. «Бац! А другой прихлопнуть!» «О чем вы?» Откровенно наглею. «Мы с Катей нравимся друг другу. Естественно, что я знакомлюсь с ее родителями. Может быть, даже своими будущими родственниками». «Не лезь не в свое дело, сопляк!» С Игнатова слетает вся его вальяжность. «Еще раз увижу тебя в Белоколодецке, сотру в порошок. Усвоил?» «Кажется, еще чуть-чуть, и он ухватит меня за грудки и отправит в полет через перила. А что, 12-й этаж? Скажет, что я на пейзаж засмотрелся». Дурацкая мысль, но, честное слово, она мелькает, когда ответственный товарищ начинает на меня орать. «У вас тут все хорошо?» — Кэт выглядывает на балкон. «Нормально», — отрывисто бросает Игнатов. Проскальзывая мимо Кэт, он уходит с балкона, оставляя нас вдвоем. «Чего это он?» — спрашивает Кэт. «Понятия не имею», — пожимая плечами. «Я думала, ему не понравилось, что ты его яхту фотографировал», — говорит девушка. «У него вообще на эту тему бывают бзики. Сам никогда не плавает, но и знакомых к ней не подпускает. Но отец там с другим человеком договаривается, у него яхту берет. А Владлен как собака на сене, над ним все знакомые потешаются». «Только теперь я понимаю, на кого был похож силуэт в окне, на физиономию грустного верблюда».